Глава 29. Темные коридоры не собирались заканчиваться. Из одной лестницы вырастала другая. Пустынные залы сменяли такие же, а мы все продолжали свой путь из академии. «Долго еще идти?» — спрашивала я сестру, но, кажется, это было бесполезно. Она молчала. «Кремень. И в кого такая уродилась?» Все-таки ментальная магия сильно на нее влияла. Общение мыслями с другими людьми доставляло ей куда больше удовольствия, чем обычное общение. «Криста, я хотела тебе кое-что рассказать». «Что же?» — промычала она, не глядя на меня. Мы завернули в очередной коридор, в котором было пусто, и только свет тусклых фонарей с желтыми лампами освещал дорогу. «То, что я тебе скажу, — это тайна. Я никому о ней не говорила, и хочу, чтобы ты держала язык за зубами. София, мы с тобой родные сестры. Во мне течет та же кровь, что и в твоем теле. Если будет угодно, я унесу эту тайну в незримый мир, как только придет мое время». Мне это подходит. Я покрепче сжала ручку чемодана и дернула ее за руку. Остановилась на мгновение. «Крис, послушай». «София». Сестра посмотрела на меня, и в сумраке коридора я увидела ее глаза. «Нам надо торопиться. Экипаж не будет долго ждать. Дай мне одну минуту. Если не поделюсь с тобой этой тайной, меня разорвет». «Говори. Ты же знаешь, что жена Эльгизара Нордена родила ребенка. Маленькую красивую девочку, которая постоянно плачет. Знаю только то, что ты помогла Алинде Норден разродиться. И благодаря тебе дочь Эльгизара жива». «Да, наверное», — хмыкнула я. «Дело в том, что несколько дней назад я услышала плач и пришла в покое дочери Нордена. Взяла ее на руки, чтобы успокоить, и сама того не ожидая попала в прошлое». «Как это?» — нахмурила она лоб и поджала губы. «Я увидела прошлое глазами ребенка этой матери. Я была Алиндой. Это сложно. Как бы объяснить?» «Дальше», — вдруг прервала меня сестра. «В общем, я видела своего мужа, точнее, мужа Алинды, Эльгизара, и они ругались. Он хотел с ней поговорить о ее самочувствии, а она сказала ему, что беременна, и, несмотря на запреты врачей, будет рожать. Понимаешь?» «Кажется, да. Она знала, что может умереть, но пожертвовала своей жизнью ради дочери. Невероятно героический поступок». «Наверное. Получается, каждая мать готова отдать свою жизнь ради своего ребенка. Согласись, это такое самопожертвование. Когда ты станешь матерью, то поймешь», — серьезно сказала Криста, и я охнула. «Крис, ты говоришь так, словно знаешь об этом что-то». Сестра хмыкнула и сказала то, чего я точно не ожидала. «Если бы наша мама была жива, она сказала бы тебе то же самое, поверь». «Откуда ты знаешь?» «Знаю, и все». Сестра взяла меня за руку. «Идем, София, и спасибо за то, что рассказала мне эту тайну. Но знаешь, что меня удивило больше всего?» «Что?» «То, что ребенок Алинды раскрыл свою душу перед тобой и стал своеобразным проводником. Можно сказать, что дочь Эльгизара обладает ментальными способностями». «Да», — закивала я. «Почему я об этом не подумала?» «Не знаю, но дело не в этом», — Криста продолжала говорить загадками. «А в чем?» «Тебе надо еще раз взять этого ребенка на руки и пообщаться с ней. Я думаю, ты сможешь многое узнать о жизни Алинды и ее мужа». «Нет, ни за что. Мне и одного раза хватило. Это словно подглядывать за кем-то через замочную скважину». «Как знаешь. Хотя мне кажется, Алинда тебе не все рассказала». Криста хмыкнула, пожала плечами и открыла дверь. В лицо подул холодный ветер, а мелкие снежинки тут же легли на лицо. «Наконец-то мы вышли. Что это за место?» «Задний двор Академии. Еще один выход, о котором знают немногие. Полиция точно не в курсе». «Хорошо, значит, пора прощаться». Все еще не отпуская руки сестры, я посмотрела на лицо родного человека, которого любила безмерно. «Напиши мне, как доберешься до места. Хотя я лучше установлю с тобой мысленный контакт и узнаю, где ты находишься». «Не надо копаться в моих мозгах. Я лучше тебе напишу». «Как знаешь, я просто предложила». Ухмыльнулась Криста и обняла меня на прощание, а потом поцеловала в щеку. Я ответила ей тем же и нехотя отстранилась. «Я буду скучать», — тихо произнесла я и закусила губу, чтобы не расплакаться. «Все будет хорошо. Мы же расстаемся не навсегда. Как только закончится расследование, ты сможешь вернуться». «Да, хорошо. Скажи, куда мне идти? Где экипаж?» Криста вытянула руку вперед и показала в сторону забора у самой кромки леса. «Здесь, недалеко, 100 метров. Тебя уже ждут. Видишь, они мигают тебе факелом. Иди на свет». «До свидания, Криста. Передай мой привет Альмамуну и скажи, что я буду по нему скучать». «Передам обязательно». Сестра смахнула снежинки с моих волос и надела на мою голову капюшон. «Береги себя, София». «И ты, сестренка», — сказала я на выдохе и, быстро развернувшись, пошла прочь от академии и родной сестры. «Это ненадолго. Я уезжаю не навсегда, лишь на время. Скоро это все закончится, и я обязательно вернусь». Так я твердила себе, пока не дошла до сломанного забора и не увидела за ним темную повозку, на которой сидел извозчик. Заметив меня, он начал спускаться с козел, а я, найдя прореху в заборе в виде изогнутой доски, полезла наружу. Но, как назло, зацепившись капюшоном за гвоздь, дернулась вперед, но споткнулась и упала на припорошенную снегом землю. Чемодан полетел в одну сторону, я в другую. «Ой!» — взвизгнула я и подняла возле себя столб снега. «Ну какая же ты неуклюжая, адептка Ольсен!» — прохрипел до боли знакомый голос, и через мгновение я увидела, как надо мной вырос черный силуэт лорда Эльгизара Нордена. «Нет, только не ты!» Я закрыла глаза ладонями, надеясь, что он сейчас исчезнет. «Я и никто другой!» Я открыла глаза и попробовала подняться, но вместо этого мужчина подхватил меня на руки, а потом спокойно поставил на землю, аккуратно убрал с лица волосы, взял холодными пальцами за подбородок и посмотрел в глаза. «Я скучал по тебе, Софи!» Почувствовала я на губах горячее дыхание Нордена, и мурашки побежали по спине. «Мамочки мои, я ведь тоже скучала». «А я нет», — ответила я и дернулась, пытаясь освободиться, а затем уперлась кулачками ему в грудь и посмотрела в его глаза, в которых плясали хитрые драконята. «Оставь меня». «Никогда». Он притянул меня к себе и впился в губы требовательным поцелуем.